Лорд системы 24, глава 1. Зал для совещаний существенно изменился с тех самых пор, когда мы заседали еще в поместье лорда. Теперь он находится в самом сердце королевского дворца, а потому и обставлен соответствующе. Настенные лампы, в которых весело пляшут языки синего пламени. Да, вот такая очередная магическая новинка, которая заменяет энергосберегающие лампы со старой земли и которая дает не теплый свет, а холодный. Для рабочей обстановки самое то. Какие еще у нас новинки? Резные колонны и раньше были, пушистый ковер, раскинутый от стенки до стенки, не еет. А, может, огромный камин за моей спиной? Нет, все было и до этого. Ах да, сам стол для переговоров. Вот что поменялось. В который раз чудаки из норы нашли, чем меня удивить, и произвели на свет поистине невероятный артефакт. Что в нем такого? А как вам углубление перед каждым креслом, в которых размещены небольшие проекторы? Таким образом отчеты не придется передавать из рук в руки, а можно будет просто продемонстрировать на экране, и все увидят. Удобно? Еще как. Это незначительное, на первый взгляд, улучшение может кратно упростить собрание королевской канцелярии, а также ускорить межведомственную работу. По сути своей, Нора переизобрела факс. Вот так просто. Факс, в мире системы. Снаружи у нас еще летают дирижабли, только-только появляются первые прототипы автомобилей, а в офисах уже может появиться факс. Так ведь и до компьютеров недалеко уже. Но это ладно. Что меня действительно радует в новом переговорном столе, так это магическая карта. По факту под стеклянной поверхностью стола разместили огромный проектор, изображение которого можно видоизменять, отдалять, приближать, и все в таком духе. Не буду скрывать, такая возможность приводит меня в детский восторг. Теперь хоть не надо будет изучать десятки карт, менять их одну за другой и вообще переживать по поводу актуальности расположения наших сил и сил противника. В небольшой комнатке рядом с залом теперь сидит пара клерков, которые все поступающие им сведения переносят на эту самую цифровую карту. Круто же, да еще как, но довольно нахваливать гений наших артефакторов. Тем более, что передо мной появляется один из гвардейцев. Король Шурик, министры прибыли, лаконично сообщает тот. Впускайте, делаю я знак ладонью. Гвардеец послушно кивает и покидает зал, а уже несколько секунд спустя входят мои министры, мои сподвижники, которых я могу искренне назвать друзьями. Столько ведь бед пережили плечом к плечу, из таких передряг выбирались, что уже и не перечесть. А сколько нервов друг другу попортили во время собраний в первые годы. Ностальгия. Сейчас же по большей части все притерлись друг к другу. Знаем сильные и слабые стороны каждого, а потому и жаркие споры возникают не так часто. Можно даже сказать, что практически никогда. Хотя порой нет-нет, а случается, все же слишком разные люди собрались вокруг меня. Обменявшись приветствиями и дождавшись, когда все займут положенные им места, я поднимаюсь со своего кресла и окидываю министров внимательным взглядом. Друзья мои, сегодня нам предстоит решить, как быть с северным направлением. Обозначаю я главную тему собрания. Прежде всего я хочу услышать ваши мысли. Необходимо ли нам послать туда больше солдат для формирования экспедиционных сил и перейти к полноценному вторжению? Первым берет слово министр промышленности Тахич. Для начала я бы хотел уведомить о состоянии наших мощностей. Они в прямом смысле сейчас работают на износ. Междуречие поглощает все, что мы производим, и региону все еще мало. Сомневаюсь, что в ближайшие недели мы вообще сможем разгрузить фабрики, не навредив при этом программе освоения нового региона. Иными словами, подвожу я парня к итогу. Иными словами, война сейчас для нас не выход. На уровне региона так уж точно, высказывается Тахич. Можно еще допустить использование передового отряда, но что-то большее наша экономика сейчас не потянет. Что думают остальные? Интересуюсь я. Я поддержу Тахича, поднимает ладошку мышь, министр образования. На данный момент спартанские школы и курсы для новичков в лягушатнике забиты до отказа. Преподавателям приходится работать в несколько смен и едва ли не жить на кофе и сидре, что уже само по себе является недобрым звоночком. Еще одного пополнения мы просто не выдержим. Или придется останавливать курсы молодого игрока для новичков, что отложит их интеграцию в наше общество, вздыхает Тахич. Уж этого нам точно не надо, качаю я головой, чтобы хоть и низкоуровневые игроки, но торчали без дела практически несколько месяцев, да еще и толком не понимая, как устроена Спарта и жизнь в ней. Тут не только количество конфузов и мелких конфликтов возрастет многократно, но недалеко и до формирования преступных группировок. Ну а что, так ведь всегда в истории Старой Земли и происходило. Если человек не мог влиться в общество, то он нередко ступал на скользкую дорожку, потому что вот она-то была рада каждому заблудшему путнику. Такого в Спарте нам точно не надо. Есть и еще один аргумент, берет слово майор. Любой экспедиционный корпус будет там словно утка в центре озера. Видя удивленные взгляды, он поясняет: виден со всех сторон, тогда как охотник может прятаться где угодно. Отряд малого достаточно мобилен, чтобы укрыться или быстро отойти. Крупному подразделению не удастся это сделать, если его атакуют. Хорошо, произношу я, раз экспедиция нам пока не по карману, и смысла в ней нет, то будем полагаться на отряд малого. Все уже прочитали доклад, что он выслал. Разумеется, информация, которую сообщил мне малый, была секретной. Однако я попросил продублировать ее под запись, чтобы провести мозговой штурм. Слишком уж неоднозначной она была. Министры дружно кивают головой. Тогда нам надлежит понять, с чем мы имеем дело, продолжаю я. Сейчас информация является единственным нашим оружием в случае конфликта. Если мы не сможем раскрыть возможного противника, то последствия могут быть хуже, чем от нашествия орков. Если бы мы не знали об угрозе зеленой волны, то смогли бы защитить нашу восточную границу. Если бы сам факт падения Междуречья не насторожил меня, то смогла бы Спарта вообще отбить натиск Марии Мудрой Головешки, а вслед за ним и нападение Ариэли. Очень в этом сомневаюсь. Мы готовились к войне с чатланами, изучали их, учились их бить и искали оружие, способное их одолеть. То же самое предстоит сделать и для фракции с севера. Их потенциальная мощь может оказаться в разы страшнее, чем у всех орков в Междуречье. У зеленокожих хотя бы не было бомб, а также они не умели разрушать целые города до основания. Этот враг может стать причиной гибели для всего Спартанского королевства. Вопрос его изучения стоит на первом месте. Но раз мы не в состоянии сейчас выслать крупный отряд на север, то нужно хотя бы предположить, от чего нам необходимо защититься. Выстроить стройную теорию, сформировать соответствующие контрмеры, подготовить солдат к худшему, в конце концов. И вот министры высказывают одну версию за другой. А если это какая-то высокоразвитая фракция, предполагает Руна, министр магии. Половина региона выжжена дотла. Наверняка, это дело рук тех, кто уже не первое десятилетие обитает в мирах системы. Столько разрушений, столько руин. Провоцировать такого противника будет крайне неосмотрительно. Не исключено, что это какая-то магическая фракция, соглашается с ней Геля. У нас же была Лапута на летающем острове. Что мешает появиться чему-то еще большему, летающему континенту, например? В таком случае неудивительно, что мы не можем найти никаких следов противника. Он просто их не оставил. Да, на удивление, такая версия вполне может оказаться правдивой. Невозможно пройтись огнем и мечом по целому региону и не оставить после себя ни единой зацепки, ни единого артефакта. Но летающий континент, черт возьми, мы и с Лапутой-то справились во многом благодаря успешной диверсии. Но как справиться с целым континентом? Туда сколько ни пошлешь дирижаблей, все может оказаться каплей в море. Невероятно, в мире системы нет ничего невозможного. В этом я уже убедился. Все же в такое верится с трудом, заявляет Свая, министр строительства. Если на севере действительно где-то располагается летающий континент, то почему он не пошел к нам? У фракции в небесах должна быть просто превосходная разведка с воздуха. И помимо этого, это же целый континент. Его нельзя так просто проморгать. Что-то я не припомню, чтобы малый слал нам отчеты летающей каменюки, закрывающей горизонт. Действительно, тихо произносит Руна, скрестив руки на груди. Министры согласно кивают вслед словам Сваи. Что ни говори, а неопознанный летающий объект с такими габаритами физически сложно проглядеть. Это не исключает того, что высокоразвитая фракция может быть и технологического типа, вновь берет слово Свая. Кто сказал, что в мирах системы не знают о бомбардировщиках и ковровой бомбардировке? А может, мы не в том направлении идем, неожиданно восклицает Мирантис, наш министр путей и сообщений, по этой причине допущенная на совет. Вдруг никакого вторжения и не было вовсе? Поясни, обращаюсь я к богине красоты. Это же людишки, верно? Вопрошает Мирантис. Может, это они же себя и уничтожили? Посмотрите на то же Пятиморье. Хватило лишь небольшой искры, И что теперь? Теперь там идет гражданская война на море. Так и здесь. Развились мощно и быстро. И столь же быстро обратили оружие против своих товарищей. Порой чрезмерно бурное развитие ведет именно к такому исходу. Я уже готовлюсь опровергнуть слова богини, но останавливаюсь на полпути. А почему бы, собственно, и нет? Ни раз и ни два сама Спарта пребывала в схожей ситуации. Не будь меня, как сдерживающего якоря, не будь королевской канцелярии, что всегда держит ситуацию под контролем, то как быстро отдельные фракции в составе Союза городов, а затем и королевства пошли бы войной друг на друга. Вспомнить только восстание духов в Милане, которое чуть не привело к войне между мной и Данте. А как насчет бунта в Вавилоне? Или недовольство жителей Парижа победой Спарты? Опять же, восстание в Константинополе. Сколько уже раз мы прошли по краю. Путь каждой фракции лежит через кризисы, и не всегда их можно преодолеть. У Спарты есть я, но как обстоит ситуация на севере? Если они сумели так далеко шагнуть в вопросе технологий, то, может, их институт власти скакнул сразу в век 20-21, а это парламент, Государственная дума и все в таком роде. Может, действительно гражданская война стала причиной гибели столь мощного государства? Хотел бы я знать ответ. Вы все забываете одну вещь. Поправляет свои очки Батон, министр сельского хозяйства. Это же мир системы. Не обязательно гибель нашего северного соседа спровоцировали соседи или же его собственные игроки. А кто тогда? Фыркает Мирантис. Сама система, как нечто очевидное, заявляет Батон. Испытание, тут же догадываюсь я. Именно так, кивает мне мужчина. Междуречие пало в первую очередь из-за проваленного испытания. Именно когда Карфаген не смог отразить атаку орков, зеленокожие заполонили весь регион, или синяя смерть. Спарта сумела ее пережить только благодаря нашим ученым и наличию энергетических кристаллов. А если бы этого не было, как долго мы сумели бы продержаться? И что стало бы со всем регионом? Известно, что весь бы регион сгинул из-за эпидемии. Синюю смерть не пережил бы никто, и только система знает, что стало бы дальше. Если споры синей смерти сохранились бы в воздухе, то целый регион превратился бы в безмолвную пустошь. Ни один игрок не смог бы жить на нашей земле. Если бы споры рассеялись сами по себе, то к нашим берегам пристали суда Пятиморья, и они бы стали новыми хозяевами побережья. А затем уже их, поди, выбили бы в море зеленокожие, рано или поздно найдя путь через восточный туннель, соединяющий Спарту и Междуречье. В любом случае нам необходимо подготовить северную границу к возможному столкновению. Подвожу я итог всем этим размышлениям. Какой бы противник ни ждал нас за зоной отчуждения, но к его приходу следует подготовиться. Кверты станет передовой базой для наших разведчиков. Там же будет размещена база для нашего воздушного флота. Раз мы не в состоянии перебросить в ближайшее время силы Королевского корпуса или Легиона, то выделить несколько десятков дирижаблей будет вполне по силам. Они и отряды всадников на пернатых змеях займутся патрулированием пограничных территорий. Выдержав паузу, я отпускаю взгляд чуть южнее Кверты. Именно там располагается полис Рим на горном плато. В то же время, как только поселенцы в Междуречье смогут встать крепко на ноги, мы начнем концентрацию войск у стен Рима. Оттуда мы будем прокладывать железную дорогу на север к Кверте и дальше в северные пустоши. Железнодорожная сеть активно растет в Спартанском королевстве, но еще много куда она еще не достает. Пока нам угрожали орки на востоке, все внимание Бендера и Мирантис было сосредоточено именно на развитии этого направления. Так, железнодорожное полотно прошло через ущелье Вендиго, протянулось до двух крепостей и ушло далеко в Междуречье, едва ли не до реки Евфрат. Еще несколько недель, и эта ветка дойдет и до Карфагена, таким образом протянувшись через весь регион с запада на восток. К северу же от Спарты мы практически не развивали нашу железную дорогу, потому что в том не было необходимости. Рельсы тянутся разве что до Москвы, Вавилона, Рима, Утеса и еще ряда форпостов вблизи от них. К северу от горных кряжей ничего нет. В Кверты все так же добираются или по воздуху, или в числе редких караванов по горным тропам. Самое время это исправить. Потому что как можно даже задумываться о возможной войне, если мы не в состоянии быстро перебросить наши силы к нашим границам? Если враг неожиданно перейдет в наступление, то Кверты окажется в окружении, а Спартанское королевство окажется уязвимым для атак вдоль всей северной границы. У нас там нет ни крепостей, ни каких-либо заслонов. Карьеров и пещер в той области хватает с избытком, а потому и путей, чтобы прорваться на оперативный простор, хватит с избытком. Нужно это менять. Необходимо защитить это направление, как мы сделали с восточной границей, возведя две крепости. Кверты не сможет сделать так же, перегородив все пути на юг в Спарту. Но это поселение может стать приманкой для неприятеля, занозой в пятой точке, от которой так или иначе, но придется избавиться. Что мы можем сделать, чтобы враг не смог достичь желаемого? Нужно укрепить горную долину до такой степени, что сковырнуть наших защитников будет попросту нереально. А уже им на помощь придут основные силы из Рима по железной дороге, застав тем самым неприятеля врасплох. Да, это уже звучит как вполне действенный план. Осталось только выведать как можно больше о нашем возможном противнике, о его ресурсах, о силах, что находится в его распоряжении. Подготовить контрмеры, накопить достаточно ресурсов и приготовиться к ожесточенному столкновению. Спартанское королевство уже прошло не одну войну, а потому все процессы налажены до автоматизма. Нам нужно только время. Время, чтобы переварить тот кусок, что мы только что проглотили. Время, которого у нас может и не быть. Одновременно с подготовкой фракции к возможной войне я отправлюсь в сопровождение исследовательской группы на север. Наконец, заключаю я. Очевидно, своими силами разгадать загадку севера малому будет непросто. Мы же с этим ему и поможем. Но разве это не опасно? Невольно спрашивает Геля. Я расплываюсь в веселой ухмылке. Конечно, опасно, но лучше так, чем потом встречать неизвестного врага у наших ворот. Тем более, что сейчас все работает как часы и без моего вмешательства. Не сидеть же мне без дела в столице. Последние годы не прошли даром, и королевская канцелярия сумела настроить систему госуправления так, что она теперь не требует моего прямого вмешательства. Пока не случится ничего неординарного, Спарта будет расти и развиваться и дальше. Поэтому, пока у нас выдается период мира, то я могу без особых потерь податься на север и самолично изучить вопрос той загадочной деревни и исчезновения тамошней фракции. В худшем случае меня всегда сопровождает Аркаила, и я могу в мгновение ока вернуться в столицу, а потому исследовательской группе быть. Осталось только собрать людей в ее состав, но это уже вопрос для другого совещания. Ну а пока мы с министрами переходим к теме возросшего потребления этанола нашей промышленностью. Не менее важная тема. Мы же в спиртопанке как-никак. Нет, я не хочу, не хочу, не надо, взвыла девушка, сорвавшись на бег. Стой, дура, ты же привлечешь их к нам. Стой, кому говорят, взревели безликие, бросившись в погоню. И плевать, выругалась девушка. Ее каштановые волосы развивались на ветру, пока она бежала сквозь поселение. Она видела, как жители выбегали из своих лачуг и бросались ей наперерез. Все, от мала до велика, и старики, и молодые, мужчины и женщины. Они не стали молча наблюдать за ее побегом, а вознамерились остановить. Но и она не собиралась сдаваться. Она не позволит сделать из себя жертвенного ягненка. Она не остановится. Она покинет этот притон. Любой ценой. Забежав за здание кузницы, девушка столкнулась лицом к лицу с местным кузнецом, крепким и жилистым мужчиной. Она попыталась развернуться и сбежать от него, но тот оказался быстрее. Он схватил ее за запястье да так сильно, что она прошипела от боли. Поняв, что уйти ей не удастся, девушка бросилась на кузнеца, впившись тому зубами в руку. «Сука!» Мужчина зашипел от боли и неосознанно ослабил хватку. Этого хватило ей, чтобы вырваться на свободу. Вот только было уже поздно. Со спины на нее навалились жители деревни и повалили на землю. «Пустите! Умоляю! Пустите меня! Я не хочу! Не хочу! У-у-у! МММ!» Ее мольбы заглушил сунутый в рот кляп. «Свяжите ей руки и ноги!» – прорычал кузнец, смотря на нее сверху вниз. «А не то она и лодочника утопит по пути!» Руки и ноги оказались оперативно связаны. Девушку скрутили, точно гусеницу, не позволяя ей толком и пошевелиться. Как бы она ни брыкалась, как бы ни пыталась ослабить путы, но все было тщетно, бессмысленно. Безликие не намеревались ей давать и шанса на успешный побег. И вот ее понесли через деревню, просто подняв на руки как какое-то бревно. «Ответственность», — шептали они, — «ты должна быть сознательной. Это делается ради общего блага». Она не могла сдержать своих горьких слез, наблюдая за падающими лепестками цветов. Она крутила изо всех сил головой, когда ей на голову надевали венок. Она пиналась, брыкалась, мычала, что есть сил, но никто не обращал на нее внимания. Ей лишь улыбались фальшивыми улыбками и провожали в последний путь, в путь, которого она так хотела избежать. Только одинокая птица в вышине наблюдала за ее отчаянием. Жители деревни бросили ее на пол лодки и отступили на берег. С ней остался только безмолвный лодочник, лицо которого было скрыто шляпой и не спадающей шторкой. Не произнося ни единого слова, он оттолкнул лодку от песчаного берега и направил ее нос в сторону чертова острова. Проклятого острова, если она сейчас не предпримет хоть что-то, то так и окажется там. Нужно было что-то придумать. Но что, что она могла? Руки связаны за спиной, ноги ее не слушаются, во рту кляп, так что она даже уболтать лодочника не сможет. Да и если она освободится, то что изменится? До берега она не доплывет. Озеро не зря таило в себе много опасностей. Даже в самую жаркую погоду никто из жителей не приходил в нем купаться, только чтобы постирать белье или же набрать воды. Но заходить в само озеро не смел никто. Тогда как быть ей что делать, что, как бы она ни думала, как бы ни пыталась освободиться от пут, все оказалось бессмысленно. Гулкий звук удара носа о берег до чертиков напугал девушку. Она с мольбой посмотрела на безликого лодочника, но тот проигнорировал ее слезы. Он просто поднял ее на руки, спустился на берег острова и бросил на пляже, а затем двинулся обратно. Он даже не развяжет ее, оставит связанной, точно гусеница, на проклятом острове выродок, ублюдок, все они, вся деревня, безликие, ха, жалкие трусы, идиоты, которые боятся сунуть свой нос дальше положенного, чтоб вас всех система покарала, чтоб вас всех отправила на новый виток, в какую-нибудь глубокую дыру, похуже этой. Лодочник уже уплыл, превратившись в черную точку где-то вдалеке, а она все не могла унять текущие слезы. Птица в небесах все так же следила за ней, наворачивая один круг за другим. Неужели коршун или еще какой падальщик ждет ее смерти? Ха, не дождется. Сразу же после смерти ее тело истает во всполохах света, и грибанной птице ничего не останется, ни единого кусочка. Вот так-то, проклятая птица. Неожиданно что-то хрустнуло справа от нее. Девушка замерла. Ужас сковал все ее естество. Она уже все поняла. За ней пришли. Настал ее последний миг. Смерть уже занесла над ней свою уродливую косу. Кусты на берегу острова зашуршали. Девушка от страха раскрыла глаза, боясь представить, что за существо сейчас выйдет на берег. Но тут на песок ступил кожаный сапог. Она раскрыла глаза в неверии. Это был вполне себе человеческий сапог. Затем она подняла заплаканные глаза вверх и встретилась взглядом с неизвестным. Это был не монстр. Это оказался один из тех чужаков, что приходили в их деревню несколько дней назад. А рядом с ним было еще несколько бойцов, одетых в странные плащи. «Говорил же тебе», — произнес один из них, — «мой сокол вполне четко определил место на берегу». «Да, да, отличная работа, бот», — отмахнулся лидер этого странного отряда. «Лучше пособи мне». В четыре руки они шустро разрезали веревки, связывавшие девушку, а потому она без особых трудностей бросилась на шею своему спасителю. «Спасибо, спасибо вам большое, спасибо, спасибо, спасибо, я не хочу умирать, я говорила им, что не хочу умирать, не хочу». Она зарыдала так, как еще никогда не ревела, с надрывом, до боли в подушечках пальцев сжимая доспехи человека, имени которого она не знала. «Ничего, все хорошо, теперь мы рядом», — похлопала ее по спине крепкая мужская ладонь, и нервы девушки чуть успокоились. «Слушай, зачем тебя вообще связали и бросили на острове? Это какой-то обычай или еще что?» — спросил ее мужчина. Но она не ответила. «Эй, ты как, черт, потеряла сознание?» — воскликнул малый, шокированный происходящим не меньше своих товарищей. В его руках лежала красивая девушка. Глаза ее опухли от слез, а лицо было белее мела. А еще эта странная церемония, когда жители деревни насильно выслали девушку на остров. В голове витал только один единственный вопрос: что за хрень здесь творится? Глава 2. Северные земли угнетали. Пейзаж не радовал взор. Лунная поверхность растянулась до самого горизонта. Ямы, кратеры и оплавленная земля, выжженная пустошь, которой еще только предстоит покрыться травяным одеялом. Только тогда этот нерадостный вид станет хоть чуточку приятнее глазу. Но не для любования красотами мы сюда прибыли. Боевая баржа плавно движется на север, чтобы доставить меня и выбранных мною исследователей к группе малого. Как уже не раз было отмечено, первое, что нам нужно сделать, это вычислить личность нашего возможного противника. Кем бы он ни был, но его возможности впечатляют. Половину региона словно корова языком слизнула. Разрушенные города, уничтоженная до самого основания инфраструктура и игроки, которые пропали не пойми куда. Последний вопрос особенно меня беспокоит. Предположим, живущую здесь фракцию, вбомбили в каменный век, не оставили ни одного поселения, не упустили из виду ни единого образца техники, прикончили даже самого низкоуровневого игрока. Половина региона – это впечатляющая территория, на ней тут же должны были появиться новички, во всех тех стелах, к которым они прикреплены. Куда делись эти условные 50 тысяч людей? Увезли дальше на север, а огромное пространство, доставшееся вместе с игроками, просто проигнорировали, а хоть и разрушенные, но высокотехнологичные города, неужели здесь нечем было поживиться, нечего взять? Это сейчас ни один артефакт не смог бы уцелеть, но сразу же после конца войны двух сторон, не понимаю, я действительно ничего не понимаю, все это лишено логики, или она упрямо ускользает от моего взора, и мне это не нравится, пугает не сама сила врага, а то, что ты не знаешь ее предела, насколько могущественен противник. Принадлежит ли он к иномерским цивилизациям, навели ли тут шороху другие расы, может, опять орки? Нет, эти бы точно не бросили такую лакомую землю, моментально бы развели стада тарахтелок и начали бы выращивать капусту. Кого еще Спарта успела встретить? Темные эльфы? Нет, эти из косой тропы не вылезают, да и в войны других фракций не лезут по возможности, только при прямой для себя угрозе. Да даже в таком случае сомневаюсь, что длинноухие прибегли к аннигиляции всего живого, прирезали бы по-тихому верхушку фракции, что им угрожает, и дело с концом. Драуни имеют привычки встревать в полномасштабные боевые действия. А может, тут пошалили кобальды? В свое время они чуть не разрушили Спарту, организовав свои подкопы. Но нет, разрушения на севере хоть и масштабны, но не похоже, что это дело рук подземной империи. Тут именно что похоже на войну двух технологических исполинов. И если тот, кто проиграл даже по предварительным оценкам превосходит Спарту, то каков же тот, кто выиграл, о чем задумался? Отвлекает меня Алиса, с улыбкой подставляя лицо ясному солнцу. Да так, размышляю о том, кто мог наворотить таких дел, указываю я ладонью на печальный пейзаж под нами. По мне, так нет смысла гадать, пожимает плечиками моя красавица. Прибудем на место, получим в руки хоть какие-то факты, тогда и будем делать выводы. Твоя правда, согласно киваю я, не сдержав ответной улыбки. Алиса как никогда умеет поднять настроение. Действительно, какой смысл сейчас забивать себе голову? Не ради ли того, чтобы провести подробное расследование, я и лечу на север, поэтому хватит морочить себе голову. Будем решать вопросы по мере их поступления. Как там ребята? Спрашиваю я у Алисы, на что блондинка показывает мне язык. Гайка пытается отжать управление баржей у экипажа, но те пока держатся. Да, точно, Гайка же без ума от полетов на дирижаблях. А когда ей в кои-то веки удается выбраться из своего исследовательского ангара на палубу целой боевой баржи, даже страшно подумать, какие сейчас страсти идут в капитанской рубке. Словно в подтверждение моих слов звучит грохот стекла, а затем мгновение спустя в нескольких метрах от нас падает стул. А разве он не должен быть прибит к полу? Каким образом он тут вообще оказался? Дайте порулить хоть немного, черти упрямые. Доносится до нас разъяренный голос. Ничего ведь не случится, не положено. Следуя протоколу безопасности, к чертям ваш протокол, дайте хоть побибикать. Но у нас нечем бибикать, а это уже не мои проблемы. Слушая эту перепалку, я не могу не прокачать головой. Да, техномагесса в своем репертуаре. Видишь, тычет мне пальчиком в нагрудник Алиса. Все с ней просто замечательно. Что же до остальных, то они сидят на нижней палубе, за исключением Ботана и Белого. А что с ними, интересуюсь я. Вместо ответа Алиса указывает на противоположную сторону баржи, туда, где на краю борта висят два тела. Именно что тела, иначе это и не обзовешь. Мда уж, не позавидуешь. Сдерживаю я рвущуюся наружу ухмылку. Морская болезнь, та еще сволочь. Или если мы в небе, то это уже воздушная болезнь. В любом случае ребятам не позавидуешь. Провести в таком состоянии несколько дней будет похуже любого даже самого сильного похмелья. Раз была затронута тема господина Белого и его работы, то стоит заметить, что опытный химик за последние месяцы проделал очень серьезную работу. За столь короткий срок мужчина практически с нуля нарастил производство этанола до просто каких-то чудовищных значений. Столь взрывной скачок уже позволил нам не мелочиться и вводить все больше инноваций в жизнь спартанцев. Появились первые полноценные автобусы, двухэтажные междугородние. Ездили они, правда, пока что только из столицы до ближайших крупных поселений, но лиха беда начала. Не все же нам довольствоваться телегами да железной дорогой. Увы, как бы я того не хотел, но железки попросту не хватало сразу и на грузоперевозки, и на транспортировку игроков по всему королевству. Чтобы разгрузить ее, как раз и была внесена идея междугородних автобусов. И по мне, так получилось очень даже недурно. Габариты автобуса позволяли не мелочиться с размерами двигателя. Решалась и проблема транспортировки по каменным дорогам, ведь кто бы что ни говорил, но кареты, хоть и запряженные кабанами, и целый паровоз просто несопоставимы по способности перевозить товары. А заодно мы обкатывали саму технологию спиртового автопрома. На нефтепродуктах автомобильная промышленность жила и здравствовала целых два столетия на старой земле. Как это будет со спиртом в мире системы, еще предстояло узнать. Мы решили не гнать лошадей, а потому и первые прототипы грузовиков и самих автомобилей еще не заполонили улицы столицы Спартанского королевства. Сначала поглядим, как поведет себя проект с автобусами, как покажет себя уже существующая инфраструктура. Проанализируем полученные данные, сделаем первые выводы, создадим необходимое количество спиртовых заправок, а там уже глядишь, и можно будет врываться в новую эпоху с двух ног. Нельзя сказать, что все было гладко. Вслед за появлением одних только автобусов, первых броненосцев и бронемашин многократно выросло потребление этанола, а вслед за этим и потребность в полях картошки. Никогда с ней у нас не было проблем, но вот сейчас картофель стал поистине золотым продуктом. Именно его сейчас вовсю сажают поселенцы Междуречья. Смешно, конечно, но целый регион был фактически отдан под посадку одного только этого корнеплода, настолько он важен в настоящее время. И вся эта топливная революция обязана двум матерым химикам, господину Мухомору и его новому коллеге Белому. Этот дуэт я беру на север как раз по той причине, что они оба обладают невероятными познаниями в органической химии. Не исключено, что в этой поездке они почерпнут что-то для себя или даже смогут урвать какой-нибудь секрет у разрушенной фракции в этих землях. Может, состав каких-нибудь стройматериалов или пластмассы. Для этого нам должно прям очень повезти, но кому какое до этого дело. Вместе с этой солянкой из изобретателей и ученых летит и наше боевое охранение, а конкретно, Том, маг земли, Базальт вместе со своей супругой Пирой, а также несколько десятков моих гвардейцев. Внушительная получается группа. Будем надеяться, что ее хватит на любой непредвиденный случай. Мой король, в этот момент ко мне подходит член экипажа, со свежим фингалом под глазом. Господин Малый передал нам координаты базы. Мы почти на месте. Хорошо, передайте остальным готовиться к посадке, киваю я, проигнорировав на лице парня подарок от Гайки. Будет исполнено. Игрок убегает исполнять озвученный приказ. Со стороны противоположного борта раздается дружный вздох облегчения. Да, не так я себе представлял полет в жуткий северный регион. А недурно вы тут устроились. Я пожимаю ладонь Малому, осматриваясь по сторонам. Интересно, что отряд разведчиков решает обосноваться в огромном кратере. Настолько огромном, что профиль двух боевых барж практически не бросается в глаза. Бойцы поработали над маскировкой, оттого о существовании здесь передового отряда ты не узнаешь, пока не подойдешь к краю кратера. Что любопытно, вдоль кратера течет небольшой ручей, тем самым избавляет игроков от необходимости искать источник питьевой воды. Сама же база размещается в тени, отбрасываемой боевой баржей. А то ж, Малый выгибает грудь колесом, довольный моей похвалой. Не диверсанты же мы какие-то. Будем мы еще в землянках спать. Только не говори этого в присутствии третьего. Улыбаюсь я, отчего парень едва заметно вздрагивает. А он здесь, с тобой, опасливо осматривается он по сторонам, словно школьник, которого вот-вот вызовут к школьной доске. Можешь не переживать, третий остался в Спарте. Посмеиваясь, я хлопаю парня по плечу. Его бойцам еще предстоит изучить границы Междуречья вдоль и поперек. А то вдруг, помимо орков, к нам заявится еще какая-нибудь нечисть. Фух, любишь же ты играть на моих нервах, Шурик, вздыхает с облегчением Малый, после чего столь же быстро возвращает себе улыбку. Пойдем уже, я все вам покажу и расскажу. Как раз в этот момент к нам подходит Алиса и обнимает меня за руку. Пока гвардейцы занимаются выгрузкой, а Ботан и Белый приходит в себя после нелегкой поездки, мы отправляемся на разведку. Представляю вашему вниманию гору хлама, выдает мой друг, указывая на груду металлолома. Это что, осматриваю я это нечто? Я ведь сказал, гора хлама, упирает руки в бока Малый. Это-то я понял, вздыхаю я. А на кой ляд нам гора хлама, не имею ни малейшего понятия, честно отвечает мне наш гид. Но то, что для нас это мусор, еще не значит, что он ничего не стоит для наших ученых. Мы собрали сюда все, что нашли по окрестностям и смогли дотащить. Хаем, а в этом есть смысл. Алиса, что ты думаешь? Обращаюсь я к супруге, но ее и уже и след простыл. Блондинка ныряет рыбкой в эту самую груду металлолома, оставляя на виду только нижние 90 и весело дрыгающие ножки. Подумать только, чего тут только нет. Нашла что-то полезное, кричу я Алисе, на что мне тут же следует ответ. Полезное, как бы не так, увы, вся техника не имеет никакой ценности, не говоря уже об отдельных элементах. Но интересно ли это, еще как, чем бы дитя не тешилось. Раз так, то давай мы пока продолжим нашу экскурсию, а уже потом, Джернима. Мои слова прерывает радостный женский визг, а уже спустя несколько секунд в горе хлама появляется новый искатель сокровищ. Как дети малые, смеюсь я, когда Алиса и Гайка сталкиваются лбами в этой куче всякого разного и начинают перебрасываться ругательствами. Да, их дружба, это что-то с чем-то. Повернувшись к малому, я предлагаю оставить двух красавиц наедине с их предметом обожания и вернуться непосредственно к делам. Ты говорил о том, что вы смогли кого-то спасти из местных, меняю я тему. Малый, вернув серьезный настрой, кивает в подтверждение моих слов. Именно так, она практически полный новичок с 10-м уровнем. Ты сообщил о том, что ее тоже хотели выбросили за пределы поселения местных. Почему? Пока что я и сам не нашел нужного ответа, вздыхает малый. Но наша новая знакомая кое-что мне все же рассказала. За несколько дней до этого она не хочет ни с кем разговаривать, вздохнул бот, докладывая малому в капитанской каюте боевой баржи, и даже отказывается притрагиваться к еде. Вот оно что, это проблема, задумчиво произнес малый, постукивая карандашом по краю письменного стола. Спасенная ими девушка проспала больше суток с момента ее вызволения. Сказался ли так шок или еще какой дебаф, малый сказать точно не мог. У него не было при себе необходимого артефакта для обследования пациентки, а потому им только и оставалось, что ждать ее пробуждения. И вот незнакомка проснулась в подготовленной для нее палатке. Да вот только теперь она отказывалась от еды и вообще от любых разговоров с разведчиками. Как быть, и что делать? Королю Шурику нужна информация, так как он прибудет с минуты на минуту. Не станет же он жаловаться ему на то, что не смог разговорить какую-то девчушку. Вот же позор будет. И как же нам быть? В который раз за сегодня вздохнул малый, впившись взглядом в потолок каюты. Вообще, есть у меня идея, как все исправить, осторожно произнес бот, отведя глаза куда-то в сторону. Вот как и какой же, поинтересовался у того малый. Если кто и должен вести с ней разговоры, то это ее рыцарь на белом коне, еще тише заявил бот. Малый недоуменно моргнул, после чего сделал это во второй раз, и в третий. Смысл слов товарища все еще ускользал от него. Не понял, как я и подозревал, вздохнул бот. Малый, это ведь ты у нас герой в сияющих доспехах. Именно ты решил вызволить ее с того острова. И именно ты первым бросился к ней на помощь на том пляже. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что почем. То есть ты мне предлагаешь сидеть у ее раскладушки ночь напролет? Неожиданно покраснел малый то ли от смущения, то ли от ярости. Меня же жена потом прибьет, если прознает. Господин командир, это исключительно для дела. Встал по стойке смирно бот, для благого дела, да знаю я, спрятал лицо малый в ладонях, но для мыши это будет не более чем оправданием, вот же гадство, командир, можете не волноваться, вновь встрял бот, я позову всех ребят на ваши похороны, дуй отсюда, скомандовал малый, уже привычный к подначкам сослуживцев, не первый год ведь вместе работали, только когда бот оставил командира разведывательной группы в каюте наедине, малый снова выругался себе под нос. Нет, мышь мне точно голову отгрызет по возвращении. Но что мне еще делать? Правильно, терпеть и превозмогать. А как иначе? Слова бота действительно оказались правдой. Стоило только малому лично прийти в палатку к спасенной не с пустыми руками, а с целым подносом еды, как девушка тут же набросилась на хоть и небогатый, но сытный обед. Незнакомка поглощала еду со скоростью кухонного комбайна, не дав времени малому, чтобы даже собраться с мыслями. Еще минуту назад он только входил в палатку спасенной, а вот теперь они сидели друг напротив друга с кружками кофе в руках у каждого. «Так тебя, дыня, зовут?» — спросил малый. «Угу», — кивнула каштаново-волосая, с трепетом делая небольшой глоток горячего кофе. Она будто бы пыталась прочувствовать каждую капельку этого божественного напитка. Сразу видно бывшую кофеманку, вновь вспомнившую о такой малой радости из прошлой жизни. «И что же с тобой хотели сделать жители твоего поселения? Они хотели устроить мне проводы», — вздохнула Дыня. «Зачем?» — не понял малый. «Потому что я — швея, а производственные игроки куда быстрее достигают высоких уровней, нежели простые рабочие в поле. Вот и я добралась вчера до 10 го», — тихо произнесла девушка. «А какое это отношение имеет к проводам?» Еще больше запутался малый. «Я сама не знаю», — вздохнула Дыня. «Но каждого, кто достиг 10 го уровня и выше, вывозит из поселения. Почему? Потому что иначе придут они и всех перебьют. Что еще за они? Я мало что знаю», — заерзала Дыня. «Но наш староста говорил, что видел их аж 3 раза, и каждый раз поселение было на грани гибели. Оставались в живых только те, кто был ниже 10 го уровня. Ваш староста настойчиво просил нас покинуть ваше поселение», — произнес разведчик. «Это потому, что высокоуровневые игроки привлекают их», — кивнула Дыня. «По крайней мере, так говорит староста. И ты их никогда не видела, верно, этих злобных сусликов?» «Не», — девушка улыбнулась от упоминания сусликов. «По сути, здесь работал тот же принцип. Видишь суслика? Нет, а он есть. С одной лишь разницей, что суслики не убивают игроков налево и направо». «Странно все это», — заявил малый, решив пока сменить тему. «А вам что-нибудь известно о руинах к югу от поселения? А, ты о тех разбомбленных городах?» — уточнила Дыня. «Не ЕЕТ, о них мы знаем еще меньше. По факту наше поселение появилось уже после того, как тут все уничтожили». Малый тяжело вздохнул, а он так надеялся найти ответы на свои вопросы. А что в итоге? Вопросов стало только больше. «Ну, ничего, быть может, прибытие короля Шурика это изменит. Вот и все, что я сумел выведать», — склоняет голову Малый. «Хорошая работа», — приободряю я парня, анализируя вместе с тем услышанное. «Поселение новичков, которое выгоняет своих игроков сразу же после достижения 10 го уровня, это определенно что-то необычное. Теперь понятно, почему безликие ведут себя столь настойчиво в вопросе проводов. Потому что если игрок останется с ними, то к ним тут же наведаются нежелательные гости. Кто это может быть? Какие-то монстры? Представители иной расы? Или игроки из более прокачанной фракции? Не понимаю. Если бы это были такие же игроки, то они наверняка захватили бы поселение, и дело с концом. Зачем только оставлять несколько десятков игроков на свободе и предоставленных самим себе? Тогда представители иной расы, опять же, а зачем оставлять поселение нетронутым? Почему просто не взять в рабство, как это сделали орки? Или эти индивидуумы преследуют какие-то свои цели? Странно. Тогда остаются монстры, но какие монстры будут реагировать на игроков определенного уровня? Порождения системы никогда не отличались терпимостью к людям. Если к безликим и наведывались монстры, то они бы истребляли всех подчистую, раз за разом. Никаких бы свидетелей не осталось и в помине. Но нет, местный староста заявляет, что уже 3 раза встречался с этими странными гостями. Даже получив новую информацию, я все еще не в состоянии целиком собрать пазл. Общая картина не складывается, как ни крути уже имеющиеся факты. Значит, это что? Нам все еще не достает информации, что за чистильщики наведываются к безликим, как они понимают, что кто-то достигает определенного порога в уровнях, и что самое важное, как эти некто отреагируют на наше появление. Как-никак, а со мной игроки уровнем куда как выше 10 го. Стоит ли нам опасаться битвы, или же эти чистильщики первым делом наведаются в поселение новичков? Тогда нам нужно готовить засаду в предместьях деревеньки безликих, нужно все обдумать, хорошенько обдумать. Спешить нам в таких делах точно не стоит. Этим же вечером разведчики устроили самое настоящее барбекю для высокого начальства. Малый был до нельзя доволен, что его идея пришлась королю Шурику по душе. Ну, а что? Да, они находятся в самой глуши, но разве это запрещает им радоваться жизнь? Тем более, что на ближайшие километры нет никого, кого они могли бы побеспокоить. Хоть южная половина региона и была разбомблена до основания, но местная фауна встречалась все еще достаточно часто. Так, отряд бота с гордым видом теперь крутил маринованное мясо кроликов на шампурах. Запах стоял просто невероятный. Спартанцы собрались вокруг большого костра, разбившись на несколько групп. Пира и Базальт ворковали меж собой, как и положено супружеской паре, которой не так-то часто удается оказаться вместе. Чаще всего вот в таких опасных и непредсказуемых вылазках. Алиса и Гайка, уже успев вымазаться в саже, бурно что-то обсуждали на тему каких-то технологических новинок и креплений. Том, маг Земли, играл в созданные им же шахматы с химиком Белым, пока Мухомор довольно поглаживал бороду, наблюдая за их ожесточенным противостоянием. Бот обсуждал нюансы работы разведки и делился опытом работы в поле с прибывшими гвардейцами. Солдаты очень внимательно слушали мужчину, порой согласно кивая вслед его словам, а порой и выпадая в астрал. Хотя последнее неудивительно, бот порой мог удивить даже самых матерых солдат. Кадровый военный со старой земли как-никак, сам же король Шурик сейчас общался о чем-то с Ботаном. Скорее всего, выстраивал стройную теорию всего происходящего в поселении новичков. Неудивительно, что его выбор пал на Ботана. Именно он мог лучше всех помочь сопоставить и так немногочисленные факты воедино. Сам же малый поднялся со своего места, забрал порцию шашлыка и с подносом двинулся к отдаленной палатке. Увы, дыня все еще не могла адекватно контактировать с другими игроками, так и не отойдя от травмирующего опыта в деревне. Поэтому и кормить девушку придется ему лично еще неопределенное время. Впрочем, малый не жаловался. Несмотря на первоначальную застенчивость, спасенная им девчушка оказалась на диво живой и бойкой особой, а потому и разговаривать с ней было совсем не в тягость. В компании дыни он мог отвлечься от работы и снова почувствовать себя не грозным главой спартанской разведчики, а просто малым, парнем из такой же глуши, как и сама дыня. Но при этом он был верен своей супруге. С новой знакомой они лишь общались и то потому, что без него она совсем пропадет. Именно поэтому, дыня, ты как, не заскучала, ухмыльнулся малый, входя внутрь палатки. Девушка, что удивительно, стояла в центре помещения к парню спиной. Ты чего, обиделась, что мы толком так и не общались днем, вздохнул парень. Извини, ко мне прибыло начальство, а потому я не мог отвлекаться. Такова уж работа, сама понимаешь. Девушка ничего не ответила. Дыня, все в порядке? Малый приблизился к брюнетке. Ты больно молчаливая сегодня. Не успел он договорить, как девушка резко развернулась. Ее обезображенное и окровавленное лицо обратилось в его сторону, а глаза, не принадлежащие человеку, впились в разведчика. Малый толком и среагировать не успел, как дыня оказалась к нему вплотную. Разведчик быстро опрокинул поднос с едой, но было слишком поздно. «Да стой же ты! Что ты делаешь, приди в себя, черт возьми!» Зубы спасенной им девушки впились в кожаный доспех, сумев каким-то невероятным образом прокусить его. Сука. На стенку палатки брызнула кровь, и мгновение спустя рев, полный боли, разнесся над базой разведчиков. Глава 3. Не верит в то, что я умею жонглировать. Вот остолопы. Сегодня я выиграю еще парочку ебаллов, расплылся в многообещающей ухмылке бот, покидая свою палатку. В руке теперь лежал его счастливый кинжал, с которым он был уверен, что сегодняшнее шоу точно закончится феерическим успехом. Хаем, он еще удивит этих столичных гордецов. Именно в этот момент раздался болезненный рев над базой разведчиков. Бот не стал мельтешить и тут же сорвался к источнику звука. Его рефлексы сработали, прежде чем он понял, что случилось. Внезапное нападение на их-то базу, при наличии патрулей, перекрывающих друг друга, и чтобы те не успели и пискнуть, это полномасштабная атака, или же... Ответ оказался куда прозаичнее, диверсия. И что куда хуже, рев пришел из палатки спасенной ими девчушки. И бот даже узнал пострадавшего. Малый, черт возьми, малый, да что там могло вообще такого случиться? Он же остался наедине с девушкой 10-го уровня. Совсем сопля на фоне прожженного ветерана-ассасина. А охрана? Где она была все это время? И вскоре бот узнал ответ. Подбегая к обозначенной палатке, он мог лицезреть, как из нее спиной вперед вылетает один из охранников. Он грузно рухнул на землю, беспомощно застонав от боли. Какого черта? Вместе с ботом на крик подбежали и другие разведчики. Им мужчина и отдал свой приказ. Не тормозим. Командир в опасности. Рявкнул бот и первым ворвался в палатку спасенной. Внутри им предстала шокирующая картина. Малый лежал на полу, зажимая рукой свежую рану на шее. То, что он жив, хорошо, очень хорошо. А плохо то, что он почему-то не мог подняться, лишь ошалело крутя головой по сторонам. А конкретно он пытался посмотреть куда-то вправо, именно туда, где сейчас на второго охранника наседала безжалостная тень. Бот не без труда признал в этом существе ту самую дыню. Как такая красавица могла превратиться в это жуткое нечто? Мужчина не знал, но и задавать вопросом времени не было. В этот самый момент Дыня оттеснила охранника к одной из стенок палатки, едва не вынуждая того рухнуть на спину. Точно дикий зверь, она впилась зубами в предплечье солдата. И, что еще более шокирующее, ее усилий хватило, чтобы прокусить кожаный наруч. Бот понял, что сейчас самое время действовать. Сначала они скрутят эту малявку, окажут помощь командиру, а уже потом будут разбираться, что тут, черт возьми, вообще произошло. «Хватай ее!» — рявнул бот и вместе с разведчиками ринулся вязать обезумевшую девушку, пока та отвлеклась на их товарища. Но как бы не так, на Дыню практически всем весом навалилось трое высокоуровневых игроков, но этого все еще оказалось недостаточно. Она одним мощным толчком послала в полет одного из разведчиков. Он на полной скорости влетел в одну из опор палатки, тем самым обрушив на головы всех собравшихся всю конструкцию. Последовало хаотичное мельтешение, разобрать в котором хоть что-то не представлялось возможным. Где-то справа звучал отборный мат, слева доносился звериный рык, а позади кто-то едва слышно сипел. Когда бот вырезал себе путь наружу при помощи счастливого кинжала, то понял, что Дыня уже оказалась на свободе. Ну, как на свободе. В этот самый момент она оказалась в окружении подоспевших гвардейцев, обнаживших свое оружие. Они не понимали, что тут произошло, но точно так же подоспели на помощь. «Убейте ее! Это ни черта не девка-новичок!» — воскликнул Бо, да и его слова стали триггером для последующих событий. Вот гвардейцы все еще держат скалящуюся Дыню в кольце, а вот уже их клинки вонзаются в ее тело. Впрочем, девушке будто бы было на это плевать с высокой колокольни. Даже схаркивая кровь, она не останавливала своих попыток прикончить людей вокруг себя. И стоит признать, что ее характеристики просто физически не могли принадлежать игроку 10 го уровня. Но это все равно не спасло Дыню. Гвардеец взмахнул своим клинком, и голова девушки покатилась с плеч. Все было кончено. Или нет, бот с недоумением, как и все вокруг, наблюдал за тем, как обезглавленное женское тело вновь поднялось на ноги. Чертова система таки сделала то, чего все они так боялись. Она действительно превратила зомби-апокалипсис из страшной сказки в реальность. Когда я добираюсь до источника волнений, то битва уже подходит к концу. Хотя какая битва? Единственный игрок, который мог создать нам неприятности, это новичок 10-го уровня. Неужели она сможет что-то сделать нашим разведчикам? Оказывается, еще как может. Одна из палаток оказывается сломанной, и вокруг нее идет какое-то копошение. А чуть в стороне гвардейцы добивают причину всех волнений, ту самую спасенную девушку. И ведь они продолжают рубить, даже когда от нее уже ничего не остается. Я не понимаю причину их действий, но тут я замечаю какое-то шевеление на земле. Это оказывается женская ладошка, которая продолжает ползти, даже будучи отрезанной от тела. И вот мы снова на пороге зомби-апокалипсиса. Телекинезом я подхватываю конечности, подзываю к себе Алису. «Принеси один из наших контейнеров», — говорю я блондинке. Та с блеском в глазах смотрит на дергающуюся в воздухе ладошку, после чего тут переходит на бег в сторону боевой баржи. Для более подробного изучения руины разбитой техники с севера Нора создает партию артефактных контейнеров. Они позволят держать предмет в полной изоляции, чтобы безопасно довести его обратно в Спарту. Вдруг, мы таки найдем что-то интересное, но крайне хрупкое. Сейчас же я хочу использовать это изолированное пространство внутри контейнера для сохранения зомби-ладошки. Уверен, Алисе и другим будет очень интересно поизучать столь необычный предмет. Меж тем я подхожу к гвардейцам и наблюдаю за результатами их работы. Тело, практически покрошенное в фарш, все еще предпринимает попытки сопротивления. Становится ясно, что местных зомби так просто не убить. Гвардейцы докладывают, что даже голову отрубили девушке, но той хоть бы хны. Значит, у нас остается только один вариант. Сжечь тут все, приказываю я. Алиса как раз возвращается с контейнером, и я магией кладу в него беспокойную ладошку. Убедившись, что она надежно запечатана и что у нее не получится вырваться на свободу, я присоединяюсь к разведчикам, которые разбирают рухнувшую палатку. Мой телекинез поднимает ее вверх, и внутрь тут же забегает бот с товарищами. «Медика сюда, живее!» Звучит его рев, и я вхожу внутрь. И то, что я вижу, приводит меня в ярость. На земле лежит белый, как лист бумаги, малый. Его грудь и шея заляпана в крови. Чуть в стороне второй разведчик поддерживает раненую руку. Их укусили, скорее для проформы интересуюсь я. Понятно и так, кто стал виновником их ран. Да, мрачно кивает бот, склонившись рядом со мной над малым. На всякий случай чуть в стороне держатся разведчики с оружием наготове. Никто не забыл про фильмы о зомби и о том, что рано или поздно становятся с укушенными. Видно, что никому не нравится то, что происходит, но и подвергать риску еще больше игроков никто не планирует. Иначе в лагере начнется форменная вакханалия. Может, это просто дух какой-то безумный вселился, размышляю я вслух, надеясь успокоить солдат вокруг. Или себя, мы же сталкивались с чем-то подобным. Те же духовные пиявки. Новичков они легко берут под свой контроль и творят всякое, а потом их выгоняют при помощи магии, и ничего. Тем более на нашей стороне черти что, она обязательно тебя поставит на ноги, малый. Губы парня искривляются в улыбке, но счастливой ее точно не назовешь. Он, как и я, прекрасно понимает, что тут замешано нечто совсем другое. Как какой-то дух вообще мог пробраться к ним в лагерь? Это ведь далеко не первая стоянка разведчиков. Они имеют богатый опыт, а потому, естественно, позаботились и об этой стороне вопроса. Защитные артефакты от духов висят повсюду в лагере, да и у самих разведчиков, нет-нет, а есть при себе парочка амулетов. У малого так тем более, он с мышью живет, а маги всегда привлекают внимание мира духов. Находясь рядом с таким фонарем, он так или иначе будет затронут, а потому этот вариант сам по себе отпадает. Но что нам еще остается? Увы, лишь предпринять меры, известные каждому. Держись, друг, тебе всего-то нужно будет посидеть на карантине, и все. Пара дней, и будешь как новенький, обещаю я. Конечно, я понимаю, хрипит мало и теряет сознание. В этот самый момент полевой медик пулей влетает в палатку или, точнее, то, что от не остается. Так, все на выход, сейчас же. Пациентов оставить мне, охранение в 2 человека на непредвиденный случай оставьте. Естественно, столь внушительную группу, отправляющуюся далеко на север, Сквидвард не мог оставить без одного из своих учеников, а потому с нами и двинулся как раз такой кадр. Очень кстати, бросив последний взгляд на малого и раненого разведчика, я покидаю палатку. Этой ночью, похоже, нам не суждено уснуть. Итак, что я могу сказать, вздыхает медик, покидая новообразованную карантинную зону. Духи тут точно ни при чем. Змеиные глаза дают четкое понимание, что в таких вопросах собеседник разбирается не хуже нашего. Змееглазые же видят духов. Никаких пиявок, сущностей и прочей гадости, уточняю все-таки я. По крайней мере, ничего из того, что нам уже известно, кивает медик, я просканировал обоих пациентов и не обнаружил ничего сверхъестественного. Более того, я изучил и сохраненную вами конечность девушки-зомби, и она также не управляется духом. Но как тогда она все еще жива? Хмурю я брови. Хотел бы и я знать ответ на этот вопрос, пожимает плечами медик. Но могу сказать точно, что это не наши старые знакомые. Покров из амулетов, защитных артефактов и благословений нашего пантеона просто не позволит им находиться в черте нашего лагеря. Здесь что-то совершенно иное. Выходит, это все же зомби-вирус, мрачно выдыхаю я. Тут я также не был бы столь категоричен, скрещивает руки на груди собеседник. В каком смысле? Я всю ночь пронаблюдал за пациентами, и никаких процессов превращения не наблюдается до сих пор, поясняет медик. Будь это классический зомби-вирус, то не должны ли они были уже превратиться в ближайшие минуты или хотя бы часы, а если переход происходит за несколько суток или недель, спрашиваю я, то нам остается только ждать и надеяться, что это не так, вздыхает змееглазый. При помощи монокля я просмотрел состояние господина Малого. Никаких трансформаций в нем не наблюдается. Его статус также никак не изменился, не считая серьезного дебафа истощения. Все остальное в полном порядке. Выходит, он не станет зомби. По крайней мере, если система ничего от нас не скрывает на этот раз, то все должно быть в порядке. Обильное питье, постельный режим, как минимум, несколько суток, а также полный покой, сурово заявляет змееглазый. Конечно, киваю я, но поговорить же с ним я могу, я бы не рекомендовал беспокоить пациента ближайшее время, но, полагаю, короткий разговор можно позволить, кивает медик и освобождает мне путь. Внутрь я вхожу с мрачным выражением лица. 2 кровати находятся в разных концах лекарской палатки. Пострадавший разведчик блаженно похрапывает, тогда как малый просто лежит на своей койке, смотря куда-то в потолок. «Ну как ты тут?» Пододвигаю к себе телекинезом табурет и присаживаюсь рядом с малым. «Не жалуюсь», — вздыхает тот. «Разве что подушка всего одна, да и одеяло не такое мягкое, как у меня дома. Так мы не в Спарте. Чего ты ожидал?» Усмехаюсь я. «Шелковых простыней не отказался бы», — довольно щурит веки разведчик, после чего его улыбка резко увядает. «Хочу, чтобы ты знал, Шурик, я ни о чем не жалею. Поэтому передай моим детям. У тебя нет детей, малый», — смеюсь я. «У меня даже детей еще нет», — берется он за голову. «Мне еще рано умирать. Ты не умрешь», — уверенно заявляю я. «Я верю тебе, друг», — снова откидывается на подушку малый. «Но и ты знай, если что-то и случится, если я действительно обращусь, как дыня, ты не обратишься», — настаиваю я. «Змееглазый тебя осмотрел. Никаких дебафов, кроме истощения, у тебя нет. И все же, если это произойдет», — упрямо качает головой малый, — «передай моей жене, что я люблю ее больше всего на этом свете. Именно она стала тем человеком, из-за которого я полюбил мир системы. Ведь не схлопнись старая земля, то я никогда бы ее и не встретил. А если бы даже и встретил, то никогда бы мы не стали теми, кто мы есть сейчас. Я ничего передавать ей не буду», — рычу я. «Ты сам это сделаешь, засранец». Малый ничего мне не отвечает. Прикрыв глаза, он лишь расплывается в довольной до нельзя улыбке. На этом время для посещения подходит к концу. «Готовьте отряд», — приказываю я Базальту и Боту. «Что вы собираетесь делать, мой король?» — спрашивает у меня Базальт. «То, что требовалось сделать с самого начала», — заявляю я. «Я выбью нужные мне ответы из местных». Разведчики в Спарте всегда действовали именно как разведка. То есть они старались по максимуму не вмешиваться в дела наблюдаемого объекта. У них была четкая и обозначенная цель – разведка и сбор информации. В войне с Альянсом, во время противостояния с Техасом, при вторжении Железного легиона Парижа и даже во время Зеленой волны, разведчики оставались в тенях. Они передавали драгоценные сведения, действуя максимально скрытно. Это диверсанты из раза в раз совершали самые рискованные акции по дестабилизации рядов противника. Ночные засады, попытки отравить еду и воду, устранение патрулей или направление орды монстров на лагерь – все это работа преимущественно диверсантов под началом третьего.